Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о латинском переводе Библии Ветхого и Нового Завета. Западное христианство сделало великий вклад, а этим вкладом был перевод Священного Писания на латинский язык, который сделал святой Иероним в конце третьего столетия. Этот перевод Ветхого и Нового Завета называется «Вульгатой». Этот замечательный перевод бессменно просуществовал, будучи в употреблении более как 1000 лет. Как известно, что до Иеронимовского перевода «Вульгаты» существовал иной латинский перевод, который называли «старолатинским переводом». Об этом я намерен говорить в последующих беседах. Некоторые сведения и замечания. Продолжая эти беседы о переводах Библии, книг Священного Писания, Ветхого и Нового Завета на иные языки, стоит обратить внимание на некоторые переводы, имеющие некоторое значение на иные переводы, которые были их предшественниками. Чтобы лучше понять обстановку происходивших событий и тот фон, на котором развивались исторические события двух мировых империй прошлого – Греческой империи, созданной Александром Великим, и Латинско-Римской империи, раскинувшихся на двух частях мира – Европы и Африки. Вопросы этих империй – наш интерес лишь настолько, насколько они касаются разбираемого нами вопроса, о котором я говорю в этой беседе. Пройти молча мимо некоторых исторических событий невозможно, потому что они были той существенной частью, влияющей на события разбираемого нами предмета, то есть перевода книг Священного Писания на иные языки. События эти были теми факторами, которые влияли положительно или отрицательно на христианство и проводимую ними работу. Лигвинистическая установка в Римской империи. Чтобы представить себе настоящую картину и предшествующие условия, до латинской вульгаты необходимо заметить, что одним главным затруднением в вопросе перевода Библии были лингвистические условия, то есть многоязычие в Римской империи. Ее географическое положение творило одно из главных затруднений в экономических, культурных и религиозных отношениях. Христианам нужно было заполнить этот недостаток новыми переводами книг Священного Писания, чтобы удовлетворить нужды своих единоверцев, принадлежащих к разным народностям и лингвистическим и этническим группам. Близкий Восток. Судьба Ближнего Востока была разнообразная. Зависела она от политических и экономических условий своих правительств или владеющих ними чужих правительств, которые творили в стране прогресс или регресс, покоренные ними провинциях или державах. В Палестине или вообще на Ближнем Востоке от древних времен существовало много народностей, языков и разных наречий, на которых говорили живущие там люди. Но были и такие периоды, что официальным языком этих провинций был язык их покорителей, как, например, вавилоно-халдейский, греческий и римский, латинский. Империалисты всегда хотели в завоеванных странах внедрить свой язык, свою культуру, свою религию, но это им не всегда удавалось. Одним из таких вечно живущих языков был язык Библии, и этот язык пророков был твердо укоренен в сознании людей. Евреи читали и изучали Священное Писание на этом языке из самого раннего детства, но новые условия в их религии создавали для евреев, а в особенности для христиан, новые требования. А этими требованиями было, чтобы дать новые переводы Библии на иные языки в меру нарастающих потребностей. После Вавилонского пленения официальным языком Палестины стал арамейский язык. Этот язык был также в употреблении и у книжников, изучающих Священное Писание. Об этом можно прочитать в книге Неемии, 8 главе, с 1 по 8 стихи. Это язык Таргума, существовавшего во время Софиримского периода, который считался с 400 года до Рождества Христова до 200 года после Рождества Христова. Позже на этом языке была написана Гемара талмудического периода, считающегося с 200 по 500 год нашей эры. Этот арамейский язык был в употреблении в Палестине во время земной жизни Иисуса Христа и Его учеников, и был не только их повседневным бытовым языком, но также был их религиозным языком. После успешной военной кампании Александра Великого 335 по 323 до Рождества Христова греческий язык стал официальным языком, принесенный в покоренные Александром страны на греческих мечах. После развала Александровской империи большая часть этих территорий были включены в состав Римской империи. В то время граничившиеся с восточными берегами Средиземного моря. Эллинистический или греческий язык был официальным языком на Среднем Востоке в Птолемеевский и в Селевковский период, а также в Египте, Сирии и даже в Палестине в период правления еврейской династии Гасманеев со 142 по 63 год до Рождества Христова. Атал III, царь Пергама, завещал свое царство Риму. Он умер в 133 году до Рождества Христова. Все восточные провинции были объединены и включены в Римскую республику. Поэтому латинский язык стал постепенно распространяться в покоренных провинциях как язык военной администрации и коммерческий на Среднем Востоке. Греция. Разные диалекты эллинистического греческого языка стали распространяться тремя волнами греческих иммигрантов за пределы Греции, заселяющих южные провинции Балканского полуострова. Во втором столетии до Христа этими диалектами были ионический, ахейский и дорический. Ионические иммигранты, переселенцы, были поселены возле Эгейского моря. Иные греческие эмигранты поселились в Италии и творили свои колонии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Некоторые поселились в северной части Италии или же на Среднеморских островах. Сама же Греция в то время была поделена на несколько небольших провинций. И то, что их лишь объединяло, это был их греческий язык. Дорический диалект был весьма известен, но ахейский или афинский диалект стал самым популярным и славным. Аттический диалект стал весьма известным благодаря объединенному усилию всех греков, направленному к тому, чтобы свергнуть господство персов над их страной. Это происходило в 490 по 480 год до Рождества Христова. Во время царствования персидского короля Дария I и его сына Ксеркса. 5-10-летняя независимость Афинско-Греческой империи пришла к концу. Их победили спартанцы в Пелопоннесской войне в 431 по 404 год до Рождества Христова. Существующие независимые города в провинции опять следовали своим собственными путями. Филипп Македонским, отцом Александра Великого, была сделана попытка объединить все провинции Греции, но он был убит в войне, а его сын Александр сокрушил сопротивление отдельных независимых городов и провинций в 335 году до Рождества Христова и объединил в одно греческое королевство –